Глава 65. Долги. Вопрос. За три года набрал много кредитов и долгов. Сейчас намерение оплатить все обязательства и жить в изобилии. Ответ Ли. Для всех должников ключ к выходу. Если вы реально желаете решить этот вопрос, вам стоит буквально выучить то, что написано ниже. Повторяйте себе и всем вокруг. Долги сформировала прежняя личность. Я уже другой человек. Я создаю совсем другой опыт. Я выбрал опыт изобилия. Это мой выбор. Если это так, тогда с этого момента думайте, говорите, планируйте, воображайте, поступайте именно так. Никакого компромисса. Никаких «я еще не знаю», «я переживаю за», «я чувствую вину», «я не уверен», «раньше было». Вы другая личность. Ничего раннего к вам не прилепится. Как другая личность, вы отвечаете на вопрос о планах и намерениях. Другая личность мыслит иначе, поэтому следите за тем, чтобы старые представления о жизни не диктовали вам мысли о будущем. В качестве другой личности вы получите другие подсказки от высшего «я», как провести этот новый день, а потом следующий новый день, а потом следующий. Как другая личность, идущая по другим дням, вы получите доступ к тем видам изобилия, которые предыдущая личность не могла даже видеть, а вы увидите. Просто оставайтесь в этом новом «я тот кто». Таким образом, вопрос спрашивающего звучит так. «Моя прошлая личность, которой я более не являлась, умудрилась набрать долгов. Что мне делать с той прошлой личностью?» Ответ. «Отпустите ее в прошлое. Занимайтесь своими делами сегодня». Вопрос. Ли, не могу оплатить кредиты, в долгах. Переключаю внимание на «все хорошо уже сейчас». Это не побег из реальности? Ответ Ли. Так если вы можете платить, идите платите. Вы же не бежите с деньгами от банка. Вы говорите, что их у вас нет. Если бы были и вы бежали, это побег. Если их нет, то что это? Отсутствие действия. Но теперь, когда у вас нет действия, встает вопрос. Куда направить мысли? Первое. Можно бесконечно крутить в голове «нет денег». Второе. Можно сделать иное. В первом случае ум говорит «я занят решением», хотя на самом деле все, что он делает, это повторяет вибрацию «нет денег», создает по кругу то же самое, опять и опять. Стоит вам переключиться на пункт, как ум вопит «ты куда? Ты убегаешь? Срочно вернись и давай еще раз крутанем идею о том, что у нас нет денег». Понимаете? Таким образом, у вас есть только пункт второй. Это вообще единственный выход, а вовсе не прятки. Так что пошлите ум куда подальше и займитесь тем, чтобы отследить, на чем вы сфокусированы в бытовых мыслях. Там мысли «а как будет хорошо» или мысли «а как будет плохо». Ваш текущий вопрос к себе. «А как бы выглядела моя жизнь, если…» И дальше фокусируйтесь на лучших вариантах после слова «если». Следом вас найдет нужное действие. Само найдет. И это не одно большое действие. Множество маленьких шажочков. Следите за тонкой ниточкой событий, возникающих после ваших позитивных вибраций. Вопрос. Интересна природа долгов. Почему они появляются и как их закрыть? Ответ Ли. Я должен это купить, решить, исправить, а потому я должен взять в долг. Вот вам и вся природа. Очень многие люди берут кредиты, вообще не считая их долгами. Просто так невыгодно. Эти кредиты не оказываются долгами. Они быстро закрываются. Другие люди берут кредиты, потому что должен. Это таковым и остается. Есть еще те, кто берет в долг, чтобы быстро разбогатеть, не замечая, что в основе лежит «я должен быть богатым, чтобы». Чтобы у вас с кем-то или с чем-то не происходило, уберите из уравнения переменную «должен». Проведите день без этого. Речь ведь идет об уме, а не о том, чтобы куда-то прятаться от событий. Я свободен мыслить одну секунду, две минуты, три часа, четыре дня, пять недель, шесть месяцев. И все. Тема долга закрыта во всех отношениях. Больше физического времени не требуется ни для какого процесса. Такой режим в рамках этих сроков решает все вопросы данной темы. Вопрос. Ли, разъясните, пожалуйста, что такое кредиты с точки зрения творения, с точки зрения энергии? Как это влияет на денежный поток в целом? Часто встречаю такую формулировку, что это якобы брать энергию в долг у Вселенной. Значит, последует расплата на энергетическом уровне? Или это все эзотерический бред, и неважно, откуда генерировать деньги? Ответ Ли. Эзотерический бред. Хорошая формулировочка. Формули Вовочка. Какой-то эзотерик Вовка придумал, а потом другие подхватили. В долг у Вселенной. Она такая, по-еврейски жадная. Так, не кидать тут в меня помидоры. Кидайте деньги, если что. Если вы добрый и щедрый еврей, тут в примере не о вас речь. Ростовщик такой, знаете ли. Йой, Изя, одолжите же ж мне пару-тройку сотен шекелей до завтрашнего вечера, а я вам послезавтра утром отвечу таки, когда отдам очень скоро. И Вселенная такая, значит, порылась в карманах, поскребла по сусекам и таки дала половину из запрошенного, накидав проценты задним числом, а вас записала в кармические должники, чтобы издеваться потом в 7 поколениях вашего рода. Дай бог правнукам потом отмыться святой водой в Рамадан, отогреться свечками в Хануку. Вот делать Вселенной нечего, как взаймы давать. У нее вон сколько галактик еще недозрелых, там звезды только зарождаются, чтобы потом миллиарды цивилизаций сформировать. Кредит — это способ сейчас взять в ощущение то, что кто-то отложит на нереальное потом. Страдание о кредите — это способ не ощущать сейчас взятое уже. Выдумывание наказания за кредит — это способ создания ямы нехватки на ровном месте. Вы знаете, что банк вообще без вопросов даст вам кредит на холодильник, телевизор, телефон, но зажмет эту же сумму на бизнес. По статистике люди легко возвращают деньги, взятые на бытовые мелочи, потому что их ум не озадачен бедствием. А вот когда в бизнесе застой, нужен капитал, вот тут вы излучаете беду, банк от вас прячется. Не берите деньги под решение проблемы, это умножит ваши проблемы на добавочную стоимость кредита. А вот когда вы берете на удовольствие, скорее банк обанкротится, чем вас что-то затронет. То есть речь идет о вашем состоянии, а не внешнем факторе. Вселенная расширится или сузится под ваше ощущение «я тот кто». На закуску. Рокфеллер создал свой, самый значительный для XIX века капитал, полностью опираясь на кредиты. Причем он прославился тем, что излучал такой дикий оптимизм, который заставлял банкиров выписывать чеки на воздух. То есть сами банкиры признавали, что нарушали свои правила, идя на неоправданные риски. Они это знали. Они прятались от Рокфеллера, но он их находил, и они выписывали все новые и новые кредиты. А знаете, что он им говорил? «Перед вами стоит человек, который войдет в историю как самый богатый человек Америки». И таки он им стал, да и банкиры свои проценты получили с лихвой. И усё в ажуре было с нашей тетей Вселенной, не лопнула и таки не обиделась ни разу. Потому что лучше тапочки не пачкать, чтоб лишний раз их не стирать. Следы в уме оставляют грязь на событиях. Вопрос. Дайте мне, пожалуйста, четкую инструкцию по выходу из долгов. Мне представлять в деталях себя через месяц, когда я закрываю все свои кредиты одновременно и кайфую? Ответ Ли. Для начала вообще уберите мысли о долгах. От слова «вообще». Как минимум, вы должны понимать, что час страданий о долги мои нисколько не уменьшит их объем. Разделите мысль и действие. Думать о долгах, отдавать долги – это очень две большие разницы. Ты помнишь, что мне должен? Да, страдаю от этой мысли ежеминутно. И когда отдашь? Тебе мало моих страданий, хочешь еще и деньги? Какой же ты мерзкий тип! Итак, хватит думать о долге. Сместите все фокусы внимания даже не на то, как вы его платите, на ощущение свободы. Вибрация свободы. Вибрация «я выбираю и покупаю, что хочу». Это должно доминировать как в этом дне, так и в мыслях о будущем. Вопрос. А как мыслить и на чем фокусироваться, если есть действия, которые совсем не хочешь, не нравится делать, но пока должен? Неприятные ежедневные, работа и большие кредиты. Ответ Ли. Вы упускаете ключевую суть. Вы спрашиваете, как мыслить, подразумевая, что ваша мысль равно решению проблем. Далее вы мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите, мыслите. А проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть, проблемы есть. Так решите ее, наконец. Решите проблему методом. Фокус внимания на желательном. Фокус внимания на желательном. Фокус внимания на желательном. Фокус внимания на желательном. Фокус внимания на желательном. Фокус внимания на желательном. И будет вам решение без всяких отклонений от текущих дел. Это сложно? Вопрос. Даю намерение Вселенной на отдачу долгов и процветание фирмы, выход в прибыль, но пока не очень получается. Что я делаю не так? Ответ Ли. Если сегодня в 21:30 вас спросить, чем был занят ваш ум весь день, что вы ответите? Задачей отдачи долгов? Тогда вы успешно это состояние и материализовали. Если бы вы 3 недели кряду думали о доении коров, вас бы сегодня заполнили коровы и разные вопросы из молочной темы. Чего тут удивляться? Закладывайте в намерение рост прибыли, а не выход на прибыль, инвестиции, а не отдачу долгов. Ваша задача — позволить Вселенной показать вам пути, а не потакать уму в решении завтрашних вопросов вчерашними установками. Намерение. Хочу ясно рассмотреть пути процветания, которых вчера не замечала. Вот вам аналогия. На небе есть звезды. Сколько вы их не рассматриваете, вы умом не различите Марс и Альфа Центавра. Вам кто-то должен их показать, а следом вы всегда их сможете наблюдать. Нужно получить именно указание на планету или звезду. Пока нет этого развлечения, звезды как бы есть, но они вне вашего внимания. Ваши пути процветания есть, но они вне вашего внимания из позиции «решить вчерашнюю проблему». Вопрос. Допустим, на мне висят 3 кредита, ежемесячный приход 0,05 от желаемого. Ответ Ли. Допустим, вы врете себе. Допустим, вы желаете 0,05 от возможного. Допустим, кредиты не висят, а спокойно спят себе в банк. Много допущений возможно, и много ходов разума есть в этих лабиринтах. Но вы можете выровнять себя со своими желаниями в этом дне. Ощутить крайне точно, что вы действительно хотите получить в ощущениях, не в предметах, а в личных ощущениях, и следом это ощутить. Это выравнивание «я хочу почувствовать вот это, и я это делаю» создает нормальную связь, закономерность. В подобной привычке вы скоро перестанете различать всякие допущения о себе. Вы действительно будете проживать в соответствии своих желаний и своих возможностей. Незаметно окажется, что доходы подтянулись под желание. А что им еще останется делать, кроме соответствия вашим реалиям?